Глава 16. «Отступник!» — перешел на ультразвук мышь. Поднявшись в воздух, он принялся тыкать лапкой в эльфа. Если он полагал, что маленькая когтистая лапка служит прицелом для гнева небес, то здорово просчитался. Гром не гремел. Молния эльфа не поразила. Это было последней каплей, переполнивший чашу моего далеко не ангельского терпения. «Молчать! Стоять! Бояться! Работает ОМОН!» Взревела я и засветила миской в мыша. Почему именно миской? А больше ничего в руках не было. Ну не плеваться же в него в самом деле. Надо сказать, бросок получился весьма метким. Не топырь, а греб посудой по лбу и спикировал на землю, как подбитый истребитель противника, только без дыма и взрыва. Похлебка живописно украсила пыльную голову молодого эльфа, заставив его оборвать завывание на полувсхлипе. В повисшей тишине слышно было, как слетаются комары на Линка, замершего статуей самому себе. Почему-то местным насекомым он был наиболее симпатичен. То ли кровь у него была редкой группы и считалась у кровососущих изысканным деликатесом, то ли, как мишень, парень оказался наиболее привлекателен. «Может быть, кто-нибудь вразумительно и доступно, как для иномерянки, объяснит девушке, в чем, собственно, дело?» С милым оскалом голодной волчицы спросила я. «У меня голова идет кругом от ваших воплей!» Думаю, всех немного шокировало известие, что от нас отказался родной клан. И не просто изгнал, но и лишил имен. Высказался за всех рыжий, сильно рискуя нарваться на неадекватную реакцию с моей стороны. Надо же, какой смелый! «От нас?» — тихо пискнул ученик и начал сползать в обморок. Но в последний момент диким усилием воли сдержался и выпрямил спину. «А ты думал, имя твоего отца тебя защитит?» — усмехнулся рыжий. «А давайте не будем отвлекаться на то, кто кого и когда родил, а перейдем сразу к сути», — предложила я. «А то я как-то начинаю терять терпение». В это время очнулся вампир. Осторожно ощупал внушительную шишку на лбу. И неожиданно просиял, будто я его не миской огрела, а предложила бунгало на Канарах и яхту с собственной бухтой в придачу. «О, моя воительница!» — в экстазе простонал он, восторженно закатывая глаза. Лично я его радости не разделяла. И вообще, я очень осторожно отношусь к извращенцам любого толка. Поэтому быстро прикинула шансы на отступление. Хм. Боюсь, организм не вынесет спринтерский забег по пересеченной местности. Скорее, это будет медленное, позорное отползание в сторону. Похоже, бросать мисками — максимум, на что я способна. А жаль. «Вы просто воплощение великой Драгомиры! Говорят, она одним ударом убивала дракона!» — восторженно лепетал мышь, шустро перебирая конечностями в траве. Для повышения скорости он активно помогал себе крыльями. Я прикинула траекторию, по которой зигзагами полз вампир, и замерла. «Ко мне ведь ползет, зараза!» «Ну за что мне это? Почему мне всегда везет на разных придурков?» «Поэтому драконы и вымерли? Их всех убила Драгомира?» ахнула легковерная принцесса. «Точно!» — кивнул рыжий. А потом совершила ритуальное самосожжение. Не на кого стала охотиться, и ей стало скучно жить в мире без драконов. «Неправда!» — мышь ловко вскарабкался на мое плечо и обвиняюще ткнул в сторону эльфа лапкой. «Она погибла из-за таких, как вы, эльфов! Вы все ей просто завидовали! Конечно, женщина-полководец!» «Вы просто не могли этого вынести!» «Хватит!» — неожиданно рявкнула лиса. Мышь чуть не грохнулся с моего плеча. «Так мы до утра не закончим. Ника задала вопрос и все еще ждет ответа. Если еще кто-нибудь решит травить байки о воителях древности, закидаю фаерболами. Для наглядности Лиса пустила вверх парочку светящихся шаров, как предупредительные выстрелы в воздух. Выступление Лисы впечатляло. Мыш первым пришел в себя. Он устроился поудобнее на моем плече. Закинул лапку на лапку и слегка приобнял за шею. «Моя дорогая леди!» С томным придыханием начал он. «Дело в том, что в эльфийских кланах за серьезный проступок наказывают изгнанием. Простой изгнанник имеет шанс со временем загладить свою вину перед сородичами и вернуться обратно. Но существует наказание и пострашнее, чем изгнание». «Потеря имени!» — всхлипнула Норан Дириэль и прикрыла рот ладошкой, словно одним упоминанием могла накликать беду. Ученик эльфа горестно взвыл и принялся рвать на себе волосы с удвоенной силой. «Если будет продолжать в том же духе, точно останется лысым. Интересно, продаются ли в этих краях парики? Что-то мне подсказывает, лысые эльфы здесь не в моде». «Точно!» — злорадно пискнул Нетопырь. «Имя наказуемого полностью уничтожают, стирают из всех архивов любую ссылку или упоминание и никогда не произносят вслух и не пишут имена проклятых. Их так и называют — проклятые имена. А ушедших из клана при подобных обстоятельствах — безымянными». «Это хуже смерти», — заметила принцесса. «Никто не имеет права убить безымянного, так как своим поступком избавит изгоя от мучений». «Ладно, допустим. Я не совсем поняла, почему отсутствие имени так огорчает народ. Ну, запретили называться одним, назовись другим, делов-то. Но лица окружающих были серьезными, можно сказать, траурными». «А в чем конкретно заключается ваше преступление? Могу я это узнать, прежде чем решу, какое имя вам подходит?» В мозгу почему-то возникли кадры из фильма «Горячие головы», где героиня подает главному герою поджаренную яичницу и говорит: «Зови меня скворчащим животиком». «Надеюсь, у тебя хватит ума не называть воина подобным именем». Внезапно прорезался Кумивар, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «А я-то грешным делом решила, что избавилась от навязчивых голосов мечей в голове. Все-таки, как ни крути, шизофренией попахивает». «Неудачный выбор ученика», — спокойно ответил эльф. «Ученик мучительно покраснел, что само по себе было достижением с его-то темной кожей, и сделал попытку слиться с окружающим ландшафтом. Но его все равно было видно в низкой траве, поскольку кустов поблизости не наблюдалось». «Не верь ему!» — зашипел на ухо Нетопырь, едва не впиваясь в беззащитную мочку выдающимися клыками. «Эльф соврет, недорого возьмет». «Можно подумать, нежить всегда говорит правду», — саркастически хмыкнул безымянный. И как только он ухитрялся сидеть столько времени на корточках, без видимых усилий. Создавалось впечатление, что он может не двигаться еще несколько часов. Вот это выдержка! «Эльфы не могут лгать! Это всем известно!» Пылко вступился за учителя все еще всхлипывающий ученик. «Ну и возможности у организма некоторых реветь столько времени кряду. Не каждый такое вынесет». «Разумеется, не могут», — ехидно пискнул Мыш и даже поднялся в воздух, дабы быть выше своих оппонентов. «Вы же как ярмарочные гадалки. И правды не скажете, да и врать не станете. Будете ходить вокруг да около. Понимаете, люди добрые, как знаете. К тому же другие расы вы считаете чем-то вроде обезьянов, что живут на пальмах в жарких странах. А что с обезьянами разговоры разговаривать? Все равно не поймут, о чем перворожденные изволят им говорить». «И откуда сие известно вампиру?» Улыбнулся, оскалился рыжий. От такой улыбочки впору бежать со всех ног, игнорируя встречные кусты и деревья. Шишки на лбу заживут, а раны и ссадины можно смазать зеленкой. «Представьте себе, благородный перворожденный изгой! Я уже долго живу на этом свете!» — откликнулся вампир. «Так долго, что явно зажился!» — угрожающе протянул эльф. Его пальцы многозначительно скользнули по рукояти меча. Казалось бы, неспешное движение, а полное такого глубокого смысла. «Но-но! Попрошу без крайностей!» Вампир поспешно спикировал на мое плечо и шустро зарылся в волосы. «Так!» — зычно гаркнула я. Мышь от переизбытка чувств вывалился в траву. «Вы еще подеритесь, горячие парни! Нам только двух трупов здесь и не хватает! Предлагаю компромисс!» Я весь превратился в слух, моя леди. Эльф отвесил изящный поклон и попытался пнуть нетопыря ногой, но тот уже пришел в себя. Он с легкостью увернулся от кожаного сапога, быстро прошуршал по траве до моего колена и взобрался обратно на мое плечо со скоростью макаки. «А я слушаю вас, прекрасная воительница, еще внимательнее!» — залебезил он, уютно устраиваясь на своем насесте. «Думаю, у меня есть решение, которое устроит всех нас», — устало сообщила я. Честно говоря, наш лагерь сильно напоминал дурдом в день открытых дверей. Только санитаров не было, чтобы успокоить особо буйных. «У нас есть эльфийка. Пусть воин расскажет ей о причинах изгнания из клана и лишения имени. Ей-то уж точно нельзя врать». «О, моя воинственная леди!» Восторженно закатил глазки мышь и чуть не упал в траву от нахлынувших эмоций. «Вы не только храбры в сражении, но и мудры!» «Ага, я еще и готовить умею», — скромно потупилась я. Рыжий не стал спорить и послушно повернулся к эльфийке, чем заслужил очко в свою пользу. «Люблю, когда мужчины прислушиваются к моему мнению и хотя бы изредка не поступают наоборот». Как я уже говорил, меня изгнали из клана и лишили имени из-за неудачного выбора ученика. Торжественно, словно присягу верности новому сюзерену, произнес он. «А разве из клана могут выгнать по такому ничтожному поводу?» усомнилась принцесса, проявив несвойственную ей недоверчивость. «Моя школа!» — тут же возгордилась я. «Могут». Ничуть не смутился эльф. «Мой ученик совсем не преуспел на трудном и почетном пути воина. Совет клана счел его неготовым пройти испытание и получить звание мастера. Но ученик не смирился с решением старейшин. Он прочел множество книг по боевым искусствам, не особо утруждая себя практикой, и дерзко заявил совету, что махать руками и ногами может любой дурак, а пройти испытание для него вообще ерунда». При этих словах ученик тоненько взвыл и принялся закапываться в землю. «Еще одного извлекать точно не станем. Пусть там и живет, крот несчастный». Между тем рыжий продолжал. Так как никто из мастеров не согласился проверить возгордившегося ученика, тот решился на одной из самых сложных, не требующих присутствия мастера испытаний, провести 3 дня в пустоши и принести голову и жвалы пряхи. За строптивость и ослушание совет клана заочно изгнал его, лишил имени и запретил всем мастерам пытаться помочь строптивцу, обрекшему себя на бесславную смерть. Только кто-то из отчаянных учеников мог попытаться спасти гордеца, но друзей у него не было. Я нарушил запрет, ибо связь ученика и его мастера превыше всяких запретов, и меня постигла та же кара. «Это так грустно!» — тихо вздохнула Норандирель. «Ника, выбери для него какое-нибудь красивое имя. Благородство должно быть вознаграждено. Легко сказать, выбери. А как это сделать? Ладно, буркнула я, пытаясь навскидку вспомнить хоть одно подходящее имя. Но, как назло, ничего, кроме Тузика, Жучки и Васи, на ум не шло. Хотя бы вспомнить что-нибудь эльфийское из Толкиена. Стоп, там же был какой-то мужик, странник, кажется, или охотник, который еще главному недорослю помогал. Или не недорослю, а полурослику. Впрочем, неважно. Кумивар. Я весь внимание. О, нарекательница воинов именами. Не удержался от шпильки меч. Просто юморист, вылитый из металла. Не вылитый, а выкованный. Да хоть клепанный. Скажи, есть какой-нибудь специальный ритуал в таких случаях? Ну, там свечки зажечь, танец станцевать, руку пожать. Что надо сделать? Насколько мне известно, ничего такого нет, — откликнулся Кумивар. Но ты права. Нужно сделать это торжественно и красиво. Ладно, будет им красиво. Я тяжело поднялась на ноги. В глубине души, сильно надеясь, что не грохнусь в самый ответственный момент. Тиграш поднялся следом и заботливо подпер меня своим телом сзади. Осторожно нащупала рукояти мечей в ножнах, притороченных к седлу, и вытянула их наружу. «Не волнуйся, мы приложим все усилия, чтобы ты смогла удержать баланс», — подбодрил Джастудай. «А если ты положишь нас рядом с собой, когда будешь отходить ко сну, попробуем ускорить процесс регенерации твоего тела. Только возможен маленький побочный эффект». «Какой?» — напряглась я, рисуя в воображении ужасные язвы, волдыри и зеленый цвет кожи. «Ты вся покроешься бородавками и будешь выть на луну каждое полнолуние!» — за могильным голосом заявил Кумивар. Но тут же все испортил хихиканьем. «Шучу. Просто будешь голодна, как дракон после столетней спячки. Такое быстрое восстановление потребует массы энергии. Не волнуйся, фигура не пострадает. Кросс с полной боевой выкладкой за 3 дневных перехода быстро все поправит». Что ж, могло быть и хуже. Но один из мечей определенно надо выкинуть. Или лучше продать. Зачем мне 2? А деньги нам понадобятся. Похищение принца — такое накладное занятие. Да ладно, уж и пошутить нельзя. Тут же надулся Кумивар. Пока я вела внутренний диалог, все присутствующие напряженно сверлили меня взглядом, словно я была маньячка с 2 тесаками в руках. И я их не виню. Видок у меня был еще тот. А с 2 мечами? Чем не техасская резня бензопилой в средневековом варианте? «На колени!» — грозно приказала я. И на колени, на всякий случай, бухнулись все разом, включая тигра, вампира и левбая. Вообще-то я имела в виду только его. Тычок кумиваром в сторону эльфа срезал несколько рыжих косичек. «Ой, извините!» «Ничего страшного!» — сквозь зубы прошипел тот, с тоской созерцая собственные волосы в траве. Надеюсь, я не отрежу ему уши и не перережу горло в своем стремлении сделать все изысканно. Я чуть было не зажмурилась, но вовремя поняла, что тогда точно убью либо покалечу, причем не обязательно эльфа. Торжественно и со всей осторожностью, на которую была способна, трясущимися от волнения, слабости и напряжения руками, я опустила мечи на плечи перворожденного. И не поцарапала. Ай да я. Надо отдать должное выдержке эльфа. Ни один мускул не дрогнул на аристократическом лице. Силен. А вот его ученик ахнул и грохнулся в обморок прямо в ямку, которую вырыл. Слабак. Правильно его из клана поперли. О, благородный перворожденный! Выведший нас из пустоши и спасший меня от смерти. властью, данной мне моим спасением, нарекаю тебя славным именем Арагорн. Носи его с честью, и да поможет тебе...» «Вот черт, а кому же они тут поклоняются?» «Забыла». «И да помогут тебе высшие силы». «По-моему, хорошо получилось. Хотя чушь полнейшая, зато звучит красиво». И народ вокруг притих. Чувствует важность момента, боится испортить. Я осторожно, чтобы не порезать только что обретшему имя Арагорну что-нибудь, убрала мечи обратно в ножны. Вуаля! Какая же я все-таки везучая! Все остались живы и с первоначальным набором конечностей, что при моем нынешнем состоянии практически чудо. Здесь должны были бы раздаться аплодисменты, но неблагодарные зрители берегли ладони. Ладно, настаивать не буду. К чему афишировать свои заслуги? Скромность украшает женщину. «А как меня будут звать?» — подал голос очнувшийся ученик. Яма, которую он вырыл, оказалась неглубокой. Выходит, оборотни роют ямы гораздо быстрее и качественнее эльфов. Хотя, если запустить в песочницу малыша 4 лет и дать ему совочек, при известном упорстве он может до метро докопаться. Значит, люди тоже роют ямы лучше эльфов. Странно, почему тогда эльфы считают себя лучше всех? Ничего ж не умеют. «А мне имя?» — конючило ушастое создание. В животе у меня заурчало от голода. Я ведь даже поесть не успела, а уже припахали. Где я им столько имен наберу? Я же не святцы, в конце концов. «Зовись, скворчащий животик!» — фыркнула я и, потеряв равновесие, взмахнула руками в воздухе и прибольно грохнулась на копчик. «Скворчащий животик?» — возмутился молодой эльф. «Не капризничай!» — оборвал стенание ученика Арагорн. «Тебе повезло получить его до падения нашей воительницы. Иначе твое имя нельзя было бы произнести в приличном обществе». «Почему?» — удивилась принцесса. «Потому что ругаться плохо». «И не поспоришь. Строго говоря, ругань — не самый большой грех. Как говорил учитель физкультуры в нашей школе, нельзя без мата лазать по канату. Но для разнообразия я решила промолчать. Пора заканчивать дискуссионный клуб и просто поужинать. И только я решила озвучить гениальную мысль, удачно посетившую мою рыжеволосую голову, как мышь на моем плече оживился и огорошил окружающих очень любопытным вопросом. «А можно мне посмотреть танец?» «Потрясающе!» Все уставились на внезапно застеснявшегося нетопыря, как на маньяка, заставляющего своих жертв танцевать, прежде чем зверски замучить. «Какой танец!» — закашлялась Лиса. «Лично я не собираюсь танцевать для увеселения вампира!» — фыркнула высокородная эльфийка. «Здесь, знаете ли, не бордель и не кабак!» «Я тоже пас!» — усмехнулся Арагорн. Скворчащий животик прервал свой длительный приступ самобичевания и вздернул нос. Линк покраснел, а я попыталась скинуть взорвавшегося кровососа с плеча. Но тот закоктился. Проще закрасить, чем отодрать. «Ну, вы же подготовили танец для мальчишника», — осторожно напомнил вампир. «Очень уж я люблю, когда красивые девушки выступают. Жаль, что в костюмах увидеть не придется. Не думаю, что эльфы будут рады меня видеть». «Точно! Мальчишник!» — простонала я. «Мы же собирались пробраться в замок и выкрасть принца, а танцовщицы — наше официальное прикрытие. Надо отрепетировать что-нибудь подходящее к случаю, если действительно придется показать свое умение». «Так это когда еще будет?» — махнула рукой охотница. И в неверном свете костра было видно, как напряжение уходит с ее лица. Похоже, драки не будет. Даже скучно. завтра, вернее, сегодня вечером, — заявил вампир, чем поверг собрание в шок. Первой из молчаливого ступора выпала я и выразила свое потрясение несправедливостью бытия простым: «Вот блин! Попали!» «А может, мы управимся раньше мальчишника, и танцевать не придется?» Робко вступила Норан Дириэль. «Ага, типа украсть за 60 секунд!» Не удержалась я от иронии. Мысли испуганно метались по извилинам мозга. «Танцевать в моем состоянии? Номер точно будет на любителя!» «А что? Переоденусь мумией или зомби?» «Ерунда!» — устало отмахнулась Лиса. «Так быстро нам не управиться. И к тому же, как ты планируешь покинуть город средь бела дня? Да еще с такой поклажей. Ночью и уйти проще. И на мальчишнике наверняка будет столько народу, что одного эльфа не скоро хватятся». «Мой брат никакая не поклажа!» — возмутилась принцесса. — И если хочешь знать, я для него на все готова. Как оказалось, не все готовы увидеть то, на что готова эльфийка. Она порывисто вскочила на ноги и правда исполнила танец, который вполне мог стать украшением третьей части марлезонского балета в фильме «Три мушкетера». Очень замысловато, медленно и печально. Хотя и не лишено эстетизма. Но, с моей точки зрения, какие-нибудь индийские пляски из Зиты и Гиты более соответствуют моменту. Впрочем, может, у них тут так принято? «Ха!» — подорвалась Лиса. «Я могу не хуже!» И сплясала нам нечто в стиле ирландских танцев. Глядя на то, какие коленца она выделывает ногами, я искренне восхитилась ее ловкости. Лично у меня от подобных плясок точно ноги узлом завяжутся. А она вон как лихо отбивает туфлями. Любо-дорого посмотреть. «Стоп, стоп, стоп!» — заверещал мыш. «Вы что, уважаемые леди, никогда на мальчишнике не были?» Мы все честно замотали головой. «Нет, конечно. Кто ж нас приглашал? Мы вроде пола иного, да и танцовщицами стали недавно. Дело новое, не освоенное пока». «Тогда понятно!» — снисходительно пискнул Нетопырь. «Я сейчас развею ваше невежество!» Он шустро спорхнул с моего плеча, зацепил миску коготками и установил ее как мини-трибуну. «Итак, с видом профессора, защитившего не одну диссертацию на столь животрепещущую тему, начал мышь. «Мальчишник, это вам не просто вечеринка, на которую собираются друзья. Это мероприятие, на котором друзья жениха объясняют брачующемуся, что помимо его суженой есть множество других женщин, и он их всех разом теряет, выбирая одну единственную». «Вот гады!» — возмутилась принцесса. «Кажется, мы на нее плохо влияем», — грустно подумала я. «Ничего подобного!» — возразил Нетопырь, театрально запахиваясь собственными крыльями, словно плащом. «Они действуют из благих побуждений». «Да, конечно», — скептически фыркнула Лиса. «И кому от этого благо?» «Всем!» — клыкасто улыбнулся вампир. «Рассматривайте эту милую традицию как своего рода испытание на прочность. Выдержал — женился. Не выдержал — кому такой нужен? Если мужчина не остепенился до свадьбы, то и после будет гулять напропалую. По-моему, кольцо не для всех повод вести себя прилично. Тут ты либо порядочен, либо нет. И степень хорошо проведенного времени на мальчишнике совершенно ни при чем. Понятное дело, вслух я ничего не сказала. Зачем прерывать лектора? Эдак речь может затянуться. А между прочим, кушать хотелось жутко. «Основными атрибутами мальчишника, — вещал мышь, — являются такие элементы, как вино, водка и прочие спиртные напитки, танцовщицы разных направлений, преимущественно эротических, одетые очень откровенно, и девушки с заниженной планкой социальной ответственности». «Это кто?» — заинтересованно придвинулись дамы. Я тут же сжала кулак и предъявила начавшей распоясываться нежити. Мышь скосил в мою сторону глаз, обозрел предложенный аргумент, но не обиделся. «Ну...» — неопределенно протянул он, явно не желая свести более близкое знакомство с моими доводами. «Это сейчас не важно». «Да? А что важно?» — вклинился Линк. Я зябко повела плечами. «Прохладно здесь вечерами, где бы мы сейчас ни были». Арагорн заботливо укрыл мои плечи еще одним пледом, заставив благодарно улыбнуться. «А то, что танцовщицам полагается сначала выпрыгнуть из торта или из зверушки какой, а потом устроить горячий эротический танец, дабы жених воочию узрел, сколько желанных женщин оставляет ради одной. А вы что?» «Что?» «Да простят мне, милые леди, но то, что вы здесь устроили, тянет максимум на утренник в детском саду», — презрительно фыркнул мышь. «Допустим», — согласно кивнула я. «А как это — выпрыгивать из зверушек?» Процесс представлялся смутно и казался не особо выполнимым. «Мне нравится ход ваших мыслей», — нагло осклабился мышь. Легко вспорхнув на мое плечо, он доверительно приобнял меня за шею и продолжил. «Но на самом деле все весьма и весьма обыденно. Зверушки сделаны из картона или из дерева. Например, на одной вечеринке вылезали через хорошо замаскированную дверцу в деревянном коне. Девушки были рослые, как на подбор». Мышь мечтательно закатил глаза. «Переодетые легионерами, в шлемах, украшенных конскими хвостами и с мечами в руках. Бутафорскими, конечно. Все бы ничего, только жених был боевой офицер. А народ к тому времени так перепил, что шутку не понял и честно решил, что на них напали. Вот это было сражение! А знаете, что самое интересное?» «Что?» «А то, что леди выиграли этот бой. Наставили солдатам синяков и ссадин. А жених явился на церемонию с огромным фингалом, расцарапанным лицом и без усов. Вырвали с корнями». «Вы как хотите, а я драться не буду», — надула губки принцесса. «Из тортов не полезу, они же сладкие и калорийные. Вдруг еще ножиком порежут. И из зверушек тоже вылезать не стану, это неприлично». «А принцев красть прилично?» — спросил Арагорн. «Член королевской семьи, между прочим. И если танцы на мальчишнике просто непристойно, то покушение на наследника престола — государственная измена». Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все, кроме скворчащего животика, синхронно, словно нарочно репетировали заранее, вскочили на ноги. Линк извлек меч. Тиграш зарычал, предупреждая, что будет драться. «Нас предали!» Вопль вампира ударил по барабанным перепонкам и практически вывел мой слуховой аппарат из строя. Сам вампир мухой метнулся к эльфу, рывком выдернул из костра горящую головню и принялся светить ею в глаза оппоненту в опасной близости от волос. «Признавайся! На кого работаешь, шпион? Кто тебя нанял? Явки, пароли!» Эльф ловким сильным движением кисти отбросил наглого нетопыря в сторону. «Поймите меня правильно, леди. Я вовсе не собирался никого пугать. И уж тем более не являюсь шпионом. Просто умею сложить два и два и сделать правильные выводы». С этими словами Арагорн кинул в мою сторону блестящий кругляшок. «Поймать я его не поймала. Не с моей криворукостью играть в такие игры». Кругляшок благополучно исчез в траве. Я тяжело вздохнула и принялась копаться в тонких стебельках в поисках утраченного. Искать пришлось бы до рассвета, если бы рыжий не пожалел бедолагу. Он подошел и вложил в мою ладонь еще один металлический кругляш. «Что это?» — вопросила я, разжав грязную ладошку и обнаружив золотую монетку. Денежка тут же скользнула меж пальцев и присоединилась бы к своей утерянной товарке, если бы не прекрасная реакция эльфа. «Золотой», — ответил он, возвращая беглянку обратно в мою руку. «Вижу, что не медяк. Но что это значит?» «Посмотрите на монету внимательно. Что вы видите?» Я внимательно посмотрела на золотой кругляшок. Не знаю, что там должно было быть особенного. По мне, монетка и монетка. Сколько на нее ни смотри, а дерево с деньгами из нее не вырастет. Размером чуть больше российского червонца. Но вместо герба изображен тонкий породистый профиль с длинными ушками. Наверное, эльф. Какого пола, непонятно. Практически все виденные мною эльфы носят длинные волосы. Внезапно изображение повернулось, состроило рожу, высунув язык, и заговорщицки подмигнуло. «Ничего себе!» — ахнула я и потерла глаза рукой. «Уж не привиделось ли? Оно еще и гримасничает!» «Узнаете?» — тут же оживился Арагорн. «Не-а, раньше монеты никогда рожи не корчили». «Дай-ка мне!» Лиса ловко сцапала золотой кругляшок и вперила взгляд зеленых глаз в совершенно обнаглевшее изображение, принявшееся корчить рожи, одну другой забавнее, как только ему удалось привлечь к себе внимание. «Так это же Норандирель!» «Ой, и правда я!» — подтвердила принцесса, склоняя прекрасную головку к золотому. «Надо же! А я и забыла, что отец заказал ее к моему столетию». «Зашибись!» — вздохнула я, все еще пытаясь сличить изображение с оригиналом. Лично я никак не могла найти ничего общего. Ну, эльф и эльф. Мало ли таких ходит. То есть любой, кто видел монету, знает, как выглядит принцесса. «Ну да», — кивнула эльфийка, явно не находившая в своей популярности ничего плохого. «Всю нашу семью хорошо знают в городе. А некоторых представителей и за пределами городских стен, если учесть, что один из братьев разыскивается за убийство», — подумала я, но вслух этого не сказала. «Мы часто устраиваем празднества и вообще». Лиса смотрела на Норандириэль так, словно у той выросла вторая пара рук, которая собиралась задушить ее. «Ничего страшного», — кивнула охотница. «Просто нас арестуют сразу при входе в город, хотя бы за тем, чтобы проверить личности и узнать, почему мы сопровождаем пропавшую принцессу. Ни о какой секретности не может быть и речи». «Ой!» — округлила глаза принцесса. «Что же делать?» «Давайте изменим внешность», — предложил Линк. «Гениально!» — поддержали его мы с Лисой. Я предложила прикупить ей накладные усы. Лиса пошла дальше и предложила сломать ей нос. Но Норандирель, естественно, выступила против уродования ее породистого профиля и попробовала даже демонстративно грохнуться в обморок, но передумала. «Вдруг мы проведем экзекуцию, пока она будет в беспамятстве». Спорили долго, до хрипоты. Аргументов и предложений было множество, но все были отвергнуты по той или иной причине. Наконец, слово взял Арагорн. «Предлагаю Чедру». Вот так в очередной раз было доказано, что все гениальное просто. «А как же мы объясним всем, почему танцовщица в Чедре?» Тут же запротестовала Лиса. «Как обычно, религия не позволяет», — пожал плечами Рыжий. «И все? Разве так можно?» — удивилась я. «Конечно, любой эльф почувствует в ней представителя своей расы. А если она будет в Чедре, все просто примут ее за представительницу обедневшего рода, которая вынуждена заниматься недостойным ремеслом и не желает быть узнанной, дабы не опозорить родню». «Но это не решает проблему с танцем», — не дал нам расслабиться вампир. «Если вы танцовщицы, то должны танцевать, а номера у вас нет. Все дружно посмотрели почему-то на меня. Похоже, наблюдать за тем, как я жестом фокусника в очередной раз вытаскиваю белого кролика из, казалось бы, пустой шляпы, вошло у всех в привычку. «Ладно», — обреченно вздохнула я, поднимаясь на ноги. «Может, не надо?» Арагорн заботливо заглянул в глаза. «Леди, поймите меня правильно. Я ничуть не умаляю ваших заслуг как воительницы. Просто вы не совсем в той форме, чтобы разучивать танцы». «Во мне сомневаются?» От осознания этого факта я ощутила, что кровь в жилах вскипела быстрее, чем вода в электрочайнике. «Ха! Да я ходила на 2 занятия стрип-дансом, на 3 занятия танцем живота и 5 раз смотрела стриптиз с Деми Мур в главной роли!» Народ явно ничего не знал ни о занятиях стрип-дансом, ни о танце живота, ни о Деми Мур вообще и о стриптизе в частности. Но на всякий случай впечатлился. Тем более, что я снова вытащила мечи, а холодное оружие в руках неадекватных личностей – неплохой аргумент для того, чтобы держать свое мнение при себе. Даже Арагорн мученически вздохнул и отошел в сторону. Вот и славно. «Вероника, а ты уверена, что в твоем состоянии имеет смысл заниматься искусством танца?» Дипломатично начал Джастудай. «Я нисколько не сомневаюсь в твоем таланте. Но, может, следует разработать другой план и не дожидаться, пока вас разоблачат?» Дожила. Даже ехидные мечи перестали верить в мои силы. Вместо того, чтобы критиковать, лучше бы помогли. Мы, между прочим, боевое оружие. Нас не каждому мастеру доверяли. А ты предлагаешь нам помогать тебе развлекать толпу непристойными танцами? Возмутился Кумивар. Просто признайтесь, что как учителя боевых искусств вы не очень. И нечего девушкам голову морочить. Презрительно фыркнула я, с силой втыкая мечи в землю. Без спесивых железяк справлюсь. Узнать бы только как. «Это мы не очень!» Тут же возмутились они. «Разумеется. Иначе вместо того, чтобы пререкаться, просто помогли бы мне. Сами же упрекаете, что редко тренируемся». «А это тут при чем?» «При том, что, как говорится, японец способен из чего угодно сделать чаепитие, а учитель — тренировку. К тому же я слышала, что некоторые виды танца живота исполняют с мечом и считается высшим пилотажем, если он при этом не падает с бедра». «Тренировка на баланс? Хм, неплохо!» Пошел на попятную Джастудай. «Только тебе придется объяснить нам, что этот танец собой представляет!» Поддакнул Кумивар. Я скинула пледы. Мышу досталась почетная роль отбивать такт восточной импровизации когтями по миске. Вампир так вошел в раж, что принялся сопровождать ритм брутальной смесью движений ламбады, плавно перетекающей во фламенко и канкан. Такое зрелище переплюнуть сложно. На мгновение мелькнула шальная мысль выставить вместо нас вампира. Пусть пляшет на мальчишнике. Наверняка сорвет бурные аплодисменты. Мечи же восприняли выступление нетопыря как вызов конкурента, и в ответ заставили мое тело вытворять такие па, от которых некоторые эмоционально ранимые танцовщицы навсегда покинули бы профессию со слезами зависти и проклятиями в мой адрес. Мышь сжег не по-детски. Его эротично-томные движения бедрами и тряска плечами плавно перетекли в имитацию танца семи покрывал. С той лишь разницей, что исполнительница такого танца в процессе должна остаться полностью обнаженной. А у нетопыря, строго говоря, одежды вообще не было. Но его явно не останавливали такие мелочи. Он с легкостью заменил ткань собственными крыльями. И это выглядело даже более пикантно. У меня не было ничего из легких тканей, поэтому пришлось завязать рубашку узлом, оголив живот. И мы с мечами показали, что можно сделать мышцами пресса, если знать, как ими управлять. Скажу без ложной скромности. Мои тренеры по фитнесу мною бы гордились. В конце концов, мы выбились из сил. Мышь поскользнулся и шлепнулся с миски на спину. В таком положении он пытался умудриться изобразить что-нибудь эротичное, но без особого успеха. Я тоже устала. И, изобразив что-то вроде поклона сильно пьяной балерины, устало оперлась на клинки. Все. Устала. Есть хочется жутко. Да еще тут какой-то синекожий тип обхватил мои колени и восторженно лепечет. О, какой девушка! Какой девушка! Мне б такой! Это что еще такое? Возмутилась я, отчаянно желая огреть льнущую к коленям личность рукоятью меча по голове. Но сил уже не было. Оставалось только смотреть и злиться. Это получалось хорошо, как у меня, так и у окружающих. Из темноты вынырнула хитрая левбайская морда, ловко сцапала оставленный без присмотра котелок с похлебкой и благополучно исчезла во мраке, унося в клыкастой пасти надежду на сытный ужин. Вот зараза! Мышь нашел в себе силы, воздел себя на трясущиеся нижние конечности и обозрел полученную композицию. Девушка и горячий поклонник у ее ног, слегка осоловевшими глазами. «Так это же Абдулла!» — радостно воскликнул он, словно 3 года водил гарем этого самого Абдуллы по пустыне и обрел таки, наконец, долгожданное избавление. Лично мне это имя ни о чем не говорило. Судя по удивленным лицам собравшихся, им тоже. «Да хоть сам товарищ Сухов! Уберите его от меня!» — взвизгнула я и попыталась выдернуть ноги из кольца жадных рук, в результате чего потеряла равновесие. Теперь мои конечности все так же страстно сжимало в объятиях синее нечто, а я беспомощно валялась на земле, тщетно пытаясь хотя бы извиваться в знак протеста. Первым опомнился и пришел на помощь попавшей в беду даме Арагорн, чем заслужил очередное очко в свою пользу. Все-таки хорошее имя я ему дала. Эльф попытался отцепить загребущие ручки, но не преуспел. К нему присоединился тигр. Вцепившись в балахон пришельца, зверь рванул со всей дури. Ткань не выдержала, и все получили дивную возможность удостовериться в натуральности цвета моего неожиданно обретенного фаната. Синими оказались не только лицо, но и ноги, и руки, и спина, и то, что ниже спины. Также выяснилось, что пришельца можно отделить от меня лишь хирургическим путем. Но я высказалась против таких кардинальных мер, опасаясь, как бы кровь неизвестного существа не оказалась ядовитой для моего неокрепшего еще организма. В общую борьбу за мою неприкосновенность влились все, кроме недоуменно хлопающего глазами нетопыря. Правда, Линк почему-то пытался оттянуть меня от синекожего, так что теперь мое спасение сильно напоминало перетягивание каната. Только канат сильно ругался при этом. Мышь свечой ввинтился в воздух и попытался образумить нас сверху. Видимо, для солидности, а может, боялся, что побьют его, раз знакомца как ни пинай, а убрать не удается. «Абдулла, зачем ты привязался к Веронике? У нее же тигр, он тебя живьем сожрет и даже косточками не подавится!» Но дождался только очередного. «Вах, какой девушка! Танцевать умеет! Тигр приручить может! Вах! У меня 365 жен. Одной для ровного счета не хватает. Какого ровного счета, шайтан пустынный? Возмутился вампир. Зачем тебе столько баб в одном маленьком оазисе. — Ничего ты не понимаешь, — откликнулся Синий, ловко отбрыкиваясь ножкой, обутой в расшитую бисером туфлю с загнутым кверху носом от лязгающих челюстей тиграша. — Надоело в високосный год книжку ночью читать. Совсем умный стал, сентиментальный. Вот вас в оазис пустил и даже денег не взял. — Так ты, морда джинская, еще с прошлого века нашему принцу деньги должен и не отдаешь, — возмутился мышь. — Так нету у меня денег, — вздохнул Абдулла. — Знаешь, сколько нынче стоит гарем содержать? Совсем кошмар, слушай. Каждой сережки купи, каждой колечко купи, каждой спа-процедуры оплати. Вай, сколько денег надо! По мере перечисления трат расточительного гарема, Синий умудрялся даже загибать пальцы, не выпуская моих ног из объятий. «А ты еще одну завести захотел!» — хихикнул мышь. «Без последних шароваров останешься. И вообще, ты неправильно ухаживаешь. Разве так ухаживают?» «А как?» Вдохновленный перспективой жениться, Абдулла отпустил такие мои многострадальные ноги. И я по инерции улетела куда-то в кусты. Растительность оказалась колючей. Вдобавок ее облюбовали муравьи, совсем не обрадовавшиеся моему падению в столь поздний час. Я их не виню. За девушкой нужно ухаживать, сводить в хороший ресторан, например, подарить цветы, ну, еще что-нибудь сделать романтическое, пояснил вампир. «Да где ж я тут этот ресторан найду? Пустыня? Она пустыня и есть. А в город джин не пустят. Девушек пустят, а вампир и джин нет. Там стража на ворот стоит, очень строгий. Никого из нежить не пропускают». Перспектива во второй раз за вечер остаться без ужина отозвалась в голодном организме траурным урчанием в моем животе. «Ну что за день-то такой? Никто не покормит, только с глупостями все пристают». «А здесь поляну никак накрыть нельзя?» Осторожно, чтобы не спугнуть робкую надежду, предложила я. «Да и один на один с совершенно незнакомым мужчиной я оставаться боюсь, мало ли что, а тут друзья». «Вах! Какой скромный женщин!» — восхитился джин. «Очень хорошая жена будет. Сейчас все устрою. Такой люля ты никогда в жизни не кушаль, мамой клянусь!» Джин уселся по-турецки и хлопнул в ладоши. Как по мановению волшебной палочки появились женщины. «А это мои жены!» Радостно провозгласил синекожий. Гарем джинна сделал бы честь любому восточному владыке. Девушки были как на подбор фигуристы, осанисты, с крутыми бедрами, запакованными в яркие шелковые шаровары. На изящных руках позвякивали многочисленные браслеты. Над глубокими декольте топиков рядами блестели маниста. На тонких пальчиках сияли золотые кольца. Смочек к самым точеным, загорелым, полуобнаженным плечикам спускались длинные золотые серьги. Интересно, как только мочки выдерживали подобное великолепие и не рвались под тяжестью украшений. Вот и еще одно наглядное доказательство того, что женщины не так уж хрупки, как кажется на первый взгляд. Лица прелестниц наполовину скрывала чедра. Щедро подведенные сурьмой глаза смотрели с любопытством. Абдулла хлопнул еще раз, и одна из девушек, звеня колокольчиками на щиколотках, сноровисто раскатала перед нами затейливо расшитый ковер, а поверх расстелила узорчатую скатерть с бахромой. Другие девушки принесли многочисленные шелковые подушки с кистями, разложили их вокруг скатерти и жестом предложили присесть. Мы повиновались. Лично я чувствовала себя персонажем «Тысячи и одной ночи». Джин опять хлопнул в ладоши, и девушки исчезли, чтобы вскоре появиться с тяжелыми подносами на головах. Очень неудобный, с моей точки зрения, способ переносить тяжести. Это каким чувством равновесия надо обладать, чтобы носить поклажу на голове? Лично я точно либо уроню, либо рассыплю что-нибудь, а, скорее всего, сама покалечусь. Волнующей походкой восточных танцовщиц девушки прошли к скатерти и ловко сгрузили на нее разнообразные емкости с кушаньями. От обилия и близости еды у меня слюнки потекли. У парней тоже началось обильное слюноотделение, только несколько по иной причине. Восточные красавицы, щедро одаренные природой так, что хоть сейчас на разворот мужского журнала, явно не знали, что такое бюстгальтер и зачем его обычно носят. Поэтому близкое соседство одетых в легкий шелк фигуристых девиц сильно взволновала Линка из скворчащего животика. Вампир с явным вожделением косился на обнаженные шеи прелестниц и украдкой облизывался, когда думал, что на него никто не обращает внимания. Арагорн, как бы невзначай, резким, но четким тычком под ребра пресек неловкую попытку молодого ученика облапить одну из знойных красоток и спокойно предложил мне чашу с водой и плавающими лепестками роз для омовения рук. Я с сожалением уставилась на воду в посудине с золотой каймой, отчаянно жалея, что не могу искупаться в ней целиком. Ну что ж, за неимением лучшего пусть хотя бы часть меня будет чистой. Джин хлопнул в ладоши еще раз, и дамы буквально растворились в воздухе. Линк, порывавшийся в это время обхватить гибкий стан одной из девушек, схватил пустоту, потерял равновесие и шлепнулся на землю, вызвав ехидные смешки и едкие комментарии лисы и принцессы. А я подтянула к себе блюдо с жареным гусем и с наслаждением вонзила зубы в аппетитную ножку. Минут через 15 я, сыто икнув, отвалилась от стола и счастливо погладила заметно округлившийся живот. Скажу без ложной скромности, мой пузик сделал бы честь любой женщине на последнем месяце беременности. «Что?» — беззлобно поинтересовалась я, наткнувшись на взгляды окружающих, потрясенных моим обжорством. «Да, я была голодна. Никогда не видели, как девушка ест?» «Такого? Никогда!» — честно призналась лиса. «Напоминает жор стаи саранчи, который я видела несколько лет назад на полях одной деревни». Линк демонстративно отодвинулся подальше и заявил, что отказывается спать в моем присутствии. Положа руку на сердце, я ничуть не расстроилась. Наблюдать за тем, как парень спит, и слушать его молодецкий храп — удовольствие ниже среднего. «На мой взгляд, ты слишком жилистый», — подцокала языком я с таким видом, словно и впрямь всерьез рассматривала возможность употребить спутника как основное блюдо к следующей трапезе. «Но если ты настаиваешь...» «Она же шутит, да?» Забеспокоился Джин, явно жалевший о поспешно сделанном предложении пополнить его гарем. «Не уверена», — покачала головой лиса. «А она ведь это не серьезно?» «Разумеется, серьезно», — зловредно хихикнул Кумивар. «Далеко не всякий обеспеченный мужчина способен содержать жену с подобным аппетитом». «Тогда ему стоит завести себе канарейку», — парировала я. «К тому же мне надоели твои глупые шпильки. Это же из-за вас я ем, как голодная крокодилица, и вообще не уверена, что хоть как-то успеваю прожевывать пищу. Только не надо банальностей, типа вы затеяли все это для того, чтобы вслазь поглумиться. Кумивар, зачем ты снова ее задеваешь? Терпеливо, как опытная нянька целого выводка дошколят, вздохнул Джастудай. Не волнуйтесь, милая леди. Это всего лишь побочный эффект быстрой перестройки организма. Как только она закончится, аппетит тут же вернется к норме. «Я вам не милая», — огрызнулась я. «И что это за перестройка такая? Вы уверяли меня, что просто поможете восстановиться после драки с пряхами. Ни о какой перестройке не было и речи». «Ну...» — протянул Джастудай. «Мы тут подумали и решили. Тебе ведь не помешает хорошая гибкость, растяжка, да и организму нужно прибавить выносливости. А то такая простая драка чуть тебя не убила. Только не надо уверять, что это проявление заботы обо мне несчастной». «Конечно, мы заботимся о тебе», — для разнообразия поддержал брата Кумивар. «Если ты погибнешь, нам придется ждать еще несколько сотен лет, чтобы поговорить с кем-нибудь. Знаешь, насколько утомляет вынужденное молчание?» «То-то вас теперь не заткнешь». Мечи обиженно замолчали. «Ну и, пожалуйста, невелика потеря». В наступившей тишине, да еще на очень сытый желудок, веки стали смыкаться. Сквозь сковавшую меня дремоту, как сквозь толстый слой мягкой ваты, я услышала вопрос Норандириэль, который, стыдно признаться, даже не пришел мне в голову. «Абдулла, а вы правда всамделишный джин?» «Да», — кокетливо откликнулся тот. «Я джин на 100%. «Значит, можете исполнять желания?» Я чуть не упала. Хорошо уже сидела на подушках, и падать было невысоко. Да и тигр вовремя успел подставить полосатую спину. Поддержал хозяйку в буквальном смысле этого слова. «Как же я сама не догадалась! Ведь джинны могут все! Озолотить и в мой мир меня вернуть! И вообще! По крайней мере, так гласит литература!» «Да, но только один желанный!» «Почему одно?» — опешила я от такой несправедливости. «Обычно три полагается!» Но джин был непреклонен. «Один желанный остался. Такой большой, взрослый женщин, такой хороший аппетит, а считать не умеет!» — огорчился синий. «Ты в школу ходил?» Я кивнула. «Учителя слышал?» Еще один кивок. «Плохо слышал. До трех считать не научился». «Это я-то не научилась?» — возмутилась я и потянулась за мечами. Благо, тиграш с клинками в сидельных сумках был рядом, за спиной. «Я, по-твоему, тупая, что ли? Да у меня очное высшее образование, между прочим». «Ай, какой горячий девушк!» примирительно замахал руками джин. «Хороший аппетит имеешь, оружие имеешь, тигру боевую имеешь. Вай, какой джигит получился бы! Ну что ты расстраиваешься? Зачем шумишь? Я же не говорю, что ты тупой. Вах, такой славный девушка не может быть тупой. Плохой учитель в школе попался, не научил. Со всеми бывает, да. А что очень вещи образованные есть, совсем хорошо. У хороших женщин должен быть высший образованный. Даже два высших образований должен быть. И твои оба мне нравятся, да. Это я тебе как джин говорю, и как мужчина тоже». «Стоп! Откуда у меня два высших? Я же только один институт закончила». «А ты посмотри, куда пялится этот синий гад? И срочно дай ему в глаз. Нет, лучше в оба, чтобы два его зрительных образования опухли и закрылись. настойчиво порекомендовал Кумивар. Я автоматически последовала совету меча, проследив за взглядом Джинна, хотя могла сделать все наоборот, чисто из вредности, и узрела, что Абдулла наглым образом буквально пожирает мою грудь глазами. Все, сейчас я буду свирепствовать. Джин заметил решительное и, надеюсь, очень злобное выражение моего лица и на всякий случай не только отодвинулся подальше, но и взмыл в воздух вместе с подушкой, на которой сидел. Вот гад! Нагло пользуется тем, что другие так не могут. Ладно, это не такая уж проблема. Просто мишень теперь немного неудобно расположена. Я стала примиряться, как бы так половчее запустить в синего мечом и не ходить потом далеко за оружием. Ведь это лишь у аборигенов Австралии бумеранги возвращаются. А далеко запущенный меч далеко и будет валяться, пока не встанешь и не пойдешь его искать. А фонарика у меня нет. Такова суровая правда жизни. «Слушай, грозный девушка, Абдулла прямо сейчас тебя быстро считать научит. Видишь этот рука?» Чтобы я не сомневалась в справедливости его слов, Джин важно продемонстрировал всем свою синюю пятерню, как фокусник перед началом самого лучшего фокуса. У меня создалось стойкое впечатление, что он точно хочет нас надуть. «Вот, видишь, какой рука! Хороший рука! У тебя тоже такой есть, только человеческий. Видишь, на руке выросты. Эти отростки называются пальцы. Их у меня на каждой рука много. Цельных 5 штук на каждой рука. И по 5 штук на каждой нога. Всего получается 20 штук. Вай, как много! Действительно, многовато. Многозначительно процедила я и начала подниматься на ноги. Туго набитый живот сильно перевешивал вперед, но я с этим боролась. «Вах! Какой горячий девушк! Прямо как угли для шашлык! Но я ж пока не закончил свой урок, да? Смотри, красавец!» Он ткнул синей ручищей мне в лицо. Я невольно отшатнулась. А кому понравится, когда ему тычут в лицо растопыренными граблями, пусть даже и необычного цвета? Потеряла равновесие и уселась прямо на тигра. Зверь угрожающе взрыкнул в сторону Абдуллы. Джин смело проигнорировал реакцию хищного кота и продолжил свой монолог, словно ничего не произошло. «Здесь цельных 5 пальцев!» — торжественно провозгласил он. «Поздравляю!» — не удержалась от ехидства я и попыталась встать, опираясь на тиграша. Тигр никогда не отказывал мне в поддержке и сейчас тоже услужливо подставил полосатую спину, чтобы помочь подняться. «А если убрать 2 пальца, безымянный и мизинец, а останется 3 пальца, прямо как 3 ваших желаний. Большой палец — это вы захотел где-то передохнуть, где-нибудь. Я выделил вам целый оазис, и большой палец загибаю. Желаний исполнен. Указательный палец — второй желаний. Вы захотел поесть. Желаний исполнен. Палец загибаю. Остался один палец. Один палец, один оставшийся желаний. Верно?» Абдулла радостно предъявил мне оттопыренный средний палец. Жест получился убедительный, но неприличный, что окончательно вывело меня из себя. «Ура! У нас осталось еще одно желание!» — Радостно захлопала в ладоши принцесса. «Желаю! Я хочу, чтобы ты принес сюда моего младшего брата, Синуэ Саэля!» «С ума сошли!» — взвизгнул Джин. «Почему?» — изумилась эльфийка. «Потому что я Джин, а не самоубийца!» — резюмировал он. «Но могу помочь с входом в город!» «Бац!» — он хлопнул в ладоши. «Бац! Я запустила-таки в Джина мечом! Бац! Джин исчез! Просто растаял в воздухе, оставив нас удивленно хлопать глазками! Бац! И я запустила вторым мечом в принцессу, пошатнулась и снова уселась на тигра!» «А-а-а!» — испуганно завопила эльфийка, которую от серьезных травм спасла хорошая реакция. Зато на землю осело несколько срезанных острым клинком локонов. «Совсем сдурела!» «Кто из нас сдурел, так это ты!» Грозно рявкнула я. «Он мог отправить меня домой, а вместо этого теперь придется делать то, за что не берутся даже джинны! Великолепный план! Нечего сказать!» «Ты!» Возмущенная Норандирель вскочила на ноги и крепко сжала кулачки. Смелый шаг. Хотя, учитывая, что метательных снарядов больше не осталось, короче, наезжать на меня было почти безопасно. Почему почти? Так ведь я еще и кусаться могу, если сильно достать. «Ты же обещала помочь мне выкрасть брата!» «Знаешь что?» — разъяренной кошкой зашипела я. «Как часто говорит мой милый начальник, обещать не значит жениться. Джумхат тоже обещал доставить нас до места. И что? Бросил посреди пустоши и смылся. Только пыль из-под копыт его жеребца и видели». «Откуда ты знаешь?» — перебила мой пламенный монолог принцесса. «Тебя же там не было». «Ну и что? Зато у меня очень богатое воображение. Прямо перед глазами стоит картина. Рассвет. В лучах восходящего солнца в необъятную даль пустыни удаляется черная цепочка каравана, и лишь три одинокие фигурки на обочине печально утирают слезы отчаяния рукавами». «Очень похоже», — серьезно кивнул Линк. «Линк», — одернула его Лиса. «А что я? Действительно похоже». «Я бы этому Джумхаду морду-то набил», — вставил реплику Арагорн. «Заметана!» — хихикнула я. «Покажу тебе его при случае». «И все-таки ты обещала!» — надула прелестные губки принцесса. Васильковые глаза быстро наполнились слезами. Вот-вот по щекам покатится соленая влага. «Ну что ты с ней будешь делать?» Я подыскивала подходящие слова, чтобы успокоить принцессу и остановить грозящую нам очередную бурную истерику. Опасаясь, что предотвратить очередной эмоциональный всплеск так же невозможно, как засосать смерч в пылесос. Хотя, если верить рекламе по телевидению, возможно и не такое. Например, если постучать палочками по стеклянной посуде, приходит лысый мужик и моет и посуду, и весь дом. В обычной жизни хоть обстучись, мужики, если и появляются, то явно не для бесплатной уборки твоей территории. «О, дорогая!» — вклинилась Лиса. «Только не надо слез. Я этого уже не вынесу». «Но она!» — судорожно всхлипывала Норандирель. «Да-да!» — глубокий, терпеливый вздох охотницы. Видимо, она считала про себя до 10 или произносила какую-то успокаивающую мантру. Похоже, действовала, так как Лиса не надавала почти рыдающей эльфийке оплеух и даже не орала, хотя ей явно этого хотелось. Мы все слышали, но, думаю, Ника вовсе не желала бросать нас на произвол судьбы. Просто она мечтает попасть домой. А Джин мог отправить ее в родной мир и после похищения принца. При этом все бы остались довольны. «Но я обещала ей неограниченный доступ в нашу фамильную библиотеку!» — — возразила Норан Дириэль. «Мои предки собрали не одну комнату книг!» «Вот-вот», — согласно кивнула Лиса. «Наверняка там столько комнат, что пропажей библиотекаря никто не удивляется. Думают, он где-то в очередном хранилище, а его скелет уже 2 столетия завален шкафом в забытой потайной комнате». «Хочешь сказать, нашего библиотекаря нет в живых? Какой ужас!» — ахнула впечатлительная принцесса. «Нет, хочу сказать, что в вашей библиотеке информацию нужно искать годами. И это в том случае, если действительно можно будет иметь туда допуск». «Ну я же обещала!» — вспыхнула принцесса. «Моего слова вполне достаточно». «Серьезно? А кто ее туда впустит? Беглая принцесса? Да после похищения оставшегося наследника нас будут искать все ищейки твоего отца. Скорее всего, о библиотеке можно благополучно забыть на неопределенный срок. А за наши безумные головы назначат такую щедрую награду, что мы станем золотой мечтой всех охотников за головами. Поэтому лично я понимаю стремление Ники покинуть наш мир в то время, когда земля станет гореть под ногами». «Но вы же согласились!» — всхлипнула эльфийка. «Конечно, согласились. Но временами я сама удивляюсь, какие демоны меня толкнули в тот момент!» — кивнула колдунья. «Хватит об этом. Нам надо отдохнуть и хотя бы немного поспать. Завтра, вернее, уже сегодня, у нас тяжелый день». Вот разумные слова, и с ними все были согласны. Довольно редкое единодушие в нашей компании. Но поспать нам так и не удалось. Забрезжил рассвет. Исчез, не прощаясь, вампир, спеша скрыться от губительных солнечных лучей. И какие-то птахи громко встретили первые робкие лучи солнца оглушительным пением. Надо же, хоть кто-то радуется.